Красотки восточные за гостями ухаживали. Легкие, миниатюрные, в шелка закутанные. Где левитацией себе помогали, где собственные нежные ручки задействовали. Чай заварить, заварку вылить, заварить снова. И все это чинно, торжественно и не очень понятно для непосвященного. Фарфоровые чашечки тонкие, стенки их просвечивают, как скорлупа яичная, в руках страшно держать. Иван с этой бедой еще в бытность свою в Китае сталкивался, оттого и морально готов был, в отличие от других. Лудильщиков от эмоций окружающих даже ухмыляться про себя начал. Сразу видно, кто в делегации профессиональный дипломат, а кого за иные полезные качества включили. Первые сидят, ничему не удивляются, будто они по 100 раз на дню в подобном участвуют, а вот вторые уже через час всех этих чайных мучений начали ерзать и во все стороны плескать нетерпением да раздражением. Одному у самого края вообще не повезло. Судя по волнам страдания и мучений, ему от всех этих переливаний и журчаний в туалет приспичило, а уйти-то нельзя. Неуважение к принимающей стороне. И тут уже слабое утешение, что чаю посла какой-то особый, дарующий бодрость духа и ясность мысли. Страдальцу явно не становилось легче, что его все бодрее да ветру тянуло, а перспективы так еще часа полтора просидеть все яснее вырисовывались. Но худо-бедно, как и все на этом свете, церемония подошла к своему завершению. Последние капли чудесного напитка, а чай, действительно, был изумительный, выпиты, время сворачиваться, как вдруг посол новое действо затеял. По его знаку распорядитель поднес ему шелковый свиток, перетянутый золотым шнуром с императорской печатью на конце. Наша божественная императрица, начал китайский посол уже по-китайски, а Иван, соответственно, принялся переводить для своего министра, своим указом наделила своего верного подданного Бо Ивана Лудильшиков родовыми землями на острове Тайвань, о чем сделана запись в императорской канцелярии земель и наделов и приложена большая императорская печать. Свой остров на востоке, это хорошо, прям замечательно, понеслись вскачь Ванины мысли. Какой восторг, чарующая флейта, восточные красавицы в шелках, закатная бухта, пальмы и все это мое. Вотчина простого российско-китайского парня Ивана Лудильщикова. Прямо, мечта Сарапульца, красота и благолепие. Вот только последние недели Иван не одни лишь дипломатические танцы с бубном изучал. Он теперь и обстановку в Поднебесной знает, причем в подробностях. В связи с чем, такой щедрый подарок в нем сначала приступ истерии пробуждает, а потом желание пойти и подолбиться головой о ближайшую стену. Ведь между ним и голубой мечтой об этом райском уголке стоят всего-то полчища японцев, орды демонических гадов и целая империя, то ли поклоняющаяся демонам, то ли с ними работающая. Перед Ваниными глазами как живые встали горы узкоглазых черепов. Причем одни уже там воздвигнуты, куда-то же их после массовых жертвоприношений девать нужно, а будущее еще только предстоит построить, ведь остров придется отвоевывать, буквально утопая в крови. Море, пальмы, в руке бокал вина, под ногами кровь плещется, с шляпки от солнца свисают чьи-то потроха. Романтика. Захват острова, это вам не в бирюльке играть, это гораздо круче. Для этого ведь понадобится по знаку, а точнее тычку локтем со стороны государева министра, Иван в себя немного пришел, со своего места соскочил и склонился в глубоком благодарственном поклоне. В голове меж тем продолжали роиться заполошные мысли. Родовые земли на острове Тайвань с какой стати, и вообще, этот остров, одна из трех китайских провинций, захваченных японцами. Меж тем посол церемонно простился с гостями, Иван переводил автоматически, своими мыслями весьма занятый, и покинул зал, на чем официальная часть приема завершенная считалась, и начались увеселения. Гости, кряхтя, поднимались со своих подушек, с непривычки, ноги затекли почти у всех, несмотря на солидные уровни, и по залу прогуливаться начали. Представители российской и ватиканской делегации впечатлениями друг с другом обменивались, да с китайскими коллегами общались, и тут вновь музыка зажурчала, появились девушки в тончайших, почти прозрачных одеяниях. Их танцы понравились всем гостям без исключения, воодушевив даже представителей папской делегации. А Лудильщиков еще и чарующими звуками флейты снова заслушался. Божественная музыка. Спасибо, что предупредил закусить перед приемом. Перед Иваном остановился Изместьев, подходя с главой итальянцев. Сеньор Джакомо хотел тебя лично поздравить, и степенно двинулся навстречу спешащему к нему китайскому чиновнику. Лудильщикову подумалось, что сей прожженный дипломат просто так ничего не скажет, поэтому к папскому представителю повернулся с некоторым подозрением. «Не ожидал, что увижу вас сегодня, сеньор Джакомо». Там, итальянец воздел вверх указательный палец, в последнюю минуту буквально было принято решение сделать открытие посольства Поднебесной более представительным. И уже по-деловому, без всякого витиества, Иван Федорович, сегодняшний подарок вам со стороны императрицы весьма непрост. У меня имеется некая информация по этому поводу, представляющая для вашей светлости значительный интерес. Буду рад принять вас послезавтра в итальянском посольстве и предоставить самые подробные объяснения. Приду. А что еще остается, если со всех сторон обложили? Уровень 18. Очки опыта до следующего уровня. 7 311 151. 13 107 200. Класс. Целитель. Вторичный класс. Химеролог. Основные характеристики. Сила 38, ловкость 45, выносливость 133, интеллект 92, дух 76. Дополнительные характеристики. Удача 27, восприятие 19, харизма 13, меткость 19, скрытность 15, интуиция 8, музыкальный слух 8. Навыки. Открыть для просмотра. Мана 3800-3800. Магические конструкты. Открыть для просмотра. Сделать выбор. Магический навык, подходящий по классу конструкт 3 или 4 уровня из расширенного списка. 3. Выносливая либидо. Скорость набора опыта H16. Вы достигли просветления. Глава 17. Вечером пятницы граф Лудильщиков стоически вкушал кофе с печеньем за маленьким столиком в ателье самой известной в Питере модистки. Но давайте по порядку. В полдень мажордом передал ему маленькую надушенную записочку, сообщающую о появлении в его доме в самые ближайшие часы прекрасной дамы. Иван задумался. Выйти в свет с Едвигой он обещал уже давно, да в последнее время не до этого было. А тут пани явно прознала, что Лудильщиков в субботу на прием к итальянцам приглашен. Да, получение информации у нее поставлено хорошо. И вот прелестная полячка уже на пороге Ваниного дома и с самым решительным видом принялась командовать. «Иван, ты в чем на прием в итальянское посольство собираешься?» «Прием. А что, у них уже завтра прием?» Вдруг ужасно захотелось никуда не идти. Умом понимал, что обсудить странный подарок императрице Цисе все равно придется, но от него сквозило столь явной подставой, что захотелось послать всех этих высокопоставленных игроков чужими судьбами куда-нибудь лесом. В конце концов, деньги у него имеются, прожить можно и где-нибудь в Европе или вообще на солнечные острова уехать. Ну, в крайнем случае, просто отложить все эти обсуждения на неопределенный срок, а потому вполне всерьез предложил. А может, я лучше дома останусь, и вы, сударь, бросите меня, слабую женщину, одну, обороняться от внимания знойных итальянских красавцев, я ведь тоже на этот вечер приглашена. И вообще, Лудильщиков, не говори глупостей, немедленно собирайся, через полчаса выезжаем к портному и по магазинам. Я сама себе дала обещание, что выведу тебя в люди, и не собираюсь его нарушать. Зачем же мне к портному? Попытался отбиться Ваня, но куда там. Как говорится, никогда не становитесь между слабой женщиной и ее добычей. В смысле, походом по магазинам. Так что весь остаток дня, благо обязательных дел под вечер пятницы и не осталось практически, был посвящен нарядам, аксессуарам, сочетаниям, совместимостям и попыткам доказать женщине, что вот именно это тебе идет просто изумительно и сочетается со всем, чем нужно, пойдем уже скорее. Но нет, так просто у Лудильщикова отделаться не получилось. Хорошо хоть за все эти мучения его ждало чудесное завершение вечера в объятиях прекрасной пани. В субботу же вечером, пока полячка последний марафет наводила, наш граф преспокойно сидел за столиком в гостиной и уплетал мясные закуски. Вспомнилось ему, какие маленькие тарталетки подавались на прошлом приеме. То ли дело русское хлебосолье. Все, что есть в печи, все на стол мечи. А европейцы, экономят что ли? Прекрасная полячка, закончив дела, взирала на своего кавалера укоризненно, но помалкивала. Понимала, что здесь уже ей вставать между голодным мужчиной и его куском мяса чревато. Миллионная улица, где находилось итальянское посольство, была, как всегда, роскошна и помпезна. Иван накинул с высокого мраморного крыльца заставленную каретами и авто проезжую часть возле дворца и прошел внутрь следом за своей очаровательной спутницей. Та этакой рыбкой в воде лавировала среди о чем-то беседующих аристократов, раскланивалась и целовалась со знакомыми дамами, снисходительно улыбалась спешащим наговорить ей комплиментов мужчинам. Сам Лудильщиков, продвигающийся за ней, словно купеческое судно за ледоколом, почти не привлекал к себе внимания. Так, пожал несколько рук, да отчеканил встреченным смутно знакомым женщинам положенную толику заранее заученных комплиментов. В остальном только скупыми кивками да дежурными приветствиями ограничился. Но вот ледокол натолкнулся на льдину, Едвига повстречала интересного ей человека. Да, этот человек был итальянцем, но вот красавцем, про которых она говорила недавно, уже давно не являлся. Монах, а в глазах красавицы практически фанатичное исступление, и разговор завязался жаркий. Возможно, это не исповедь, не предназначенная для посторонних ушей, но подслушивать Иван все равно не стал, ушел к компании молодых кавалергардов. Благо, там отыскалась пара знакомцев по прошлым аристократическим сборищам. Красивая все-таки у них форма парадная. Кавалергарды, меж тем, закончив обсуждать чью-то интрижку, перешли на тему лошадей. Иван, летун по военной специальности, только недавно, благодаря князю Никите, задумался, насколько хрупкая и нежная, оказывается, эта скотина. И разговор слушал с интересом. Один поведал, что его кобыла натерла шкуру под вальтропом, который, собственно, и предназначался, чтобы защищать животное от потертостей, вызываемых седлом и весом всадника. Другой сетовал, что его лошадь вообще околела, съев сено с примесью каких-то ядовитых трав. Фи, господа офицеры, высказалась одна из немногих в компании дам, вы как мужики-лесорубы из моего поместья, в лесу о бабах, с бабами о лесе. Грохнул хохот, а Иван внезапно призадумался. Когда он с Огаревым уговаривался об изготовлении усовершенствованных лошадей, в первую очередь в мыслях имел лошадь более быструю, более выносливую, возможно, магически одаренную и более умную, хотя это уже было из разряда необязательного, но уж точно не думал в направлении лошадиной всеядности и прочей бытовой выживаемости, а направление то для работ перспективнейшие. Иван, вот ты где. Едвига цепко вдруг ухватила его под локоть. Пойдем, там сеньор Джакомо появился. Надо засвидетельствовать свое почтение хозяину приема. Сеньор Джакомо в этот вечер был благостен и величественен. Он принимал от окружающих его аристократов знаки внимания и почтения, добродушно раскланиваясь с прибывшими гостями. При виде нашего героя прилад продемонстрировал одну из своих самых обаятельных улыбок. «Милейший Иван Федорович», первым начал он беседу, «как чудесно, что вы выкроили толику времени, чтобы посетить наше мероприятие. У меня будет еще к вам вопрос по одной из ваших специализаций». Лудильщиков хотел было поинтересоваться, о какой специализации и каком вопросе идет речь, но прилад остановил его, с легкой улыбкой прикоснувшись ладонью к его предплечью. «Не здесь, друг мой. Пойдемте, отыщем уголок потише». Уголок отыскался. Небольшой столик в самом углу одной из примыкающих к главному залу комнат, а на входе со скучающим видом встала парочка крепких мужчин в одинаковых костюмах. Впрочем, скучали эти мужчины недолго. Присоединившаяся к ним Едвига мигом раскрасила их каменные физиономии подобием улыбок. «Граф», меж тем продолжил беседу сеньор Джакомо, «у нашей организации назрели определенного рода проблемы со своевременным обнаружением демонических врагов. Пока не улавливаю, чем я мог бы вам помочь в данном вопросе. Мне кажется, пока полноценная борьба с демонами еще не в моих силах». «Ах, дорогой Иван Федорович, стало известно, что у вас есть доступ к артефактам, изготовленным в Китае. Китайцы уже давно противостоят этим безбожным созданиям и одновременно являются лучшими артефакторами на планете. К сожалению, доступ к товарам, изготовленным ими для внутреннего пользования, сильно ограничен, и мы были бы очень благодарны, если бы вы помогли часть этих ограничений убрать». Ну и что Ване на такое ответить? Что он все артефакты сам делает и нет у него в этой области никаких связей с китайцами? Да и спрашивает его человек, к которому он с искренней симпатией относится. Хотя, подаренный рецепт чернил определенные перспективы приоткрывал. «Я сделаю все от меня зависящее, но ничего обещать не могу, любезнейший сеньор Джакомо, а больше и просить не смею. А я, в свою очередь, пообещаю вам за них достойную цену». Не остался в долгу высокопоставленный церковник. «Ну, а теперь перейдем к пожалованным вам вчера землям». Тяжело вздохнул итальянец, настраиваясь на волнующую Ивана проблему. «С прискорбием должен повиниться, именно я подсказал эту идею китайскому двору. «Не обижайтесь на меня, друг мой, но зачем?» – взвыл Лудильщиков. «Тайвань находится под безраздельным контролем японцев. Неужели вы всерьез думаете, что они уважат этот ничем не подкрепленный свиток от китайской императрицы? Да мне от этого пожалования никакой пользы, сплошная головная боль и лишние неприятности в перспективе. Дозвольте не согласиться с вами, уважаемый граф. Ничем не подкрепленный, говорите, это действительно так, пока. Но земли вам пожалованы не просто как дополнительное приложение к титулу». Итальянец сделал глоток из стоящего на столе бокала. «Насколько мне известно, на предварительных переговорах между представителями ваших империй, ханьцы в первую очередь запрашивали военную помощь. Российские представители открещивались от этого, апеллируя к недавно завершившейся войне и ограничениям, связанным с высокой политикой, напирая при этом больше на обмен ресурсами и товарами, профильными для ваших стран». Иван на такое согласно закивал. Он, конечно, был не в курсе, что между странами уже шли какие-то переговоры и до появления посла, но общий настрой сторон прекрасно понимал. Китаю нужна любая помощь в борьбе с Японией, желательно, боевая, а России в ближайшие несколько лет нет никакого резона начинать новую войну сразу вслед за завершившейся, несмотря ни на какие экономические и прочие артефакторные посулы восточного соседа. Между тем Джакомо продолжил. «Вот мы и предложили китайцам вариант – одарить вас землями на захваченных территориях. В таком случае вы можете набрать свою личную дружину и отправить ее возвращать ваши исконные родовые владения». Ваня с нескрываемым скепсисом смотрел на собеседника. «За остров, конечно, спасибо. А сколько дивизий папский престол выделит в личную дружину китайского Боивана Лудильщикова?» «Разумеется, все хлопоты и расходы этой частной», — Джакомо выделил последнее слово, — «армии возьмут на себя компетентные люди, и отправится она под ваши эгидой отвоевывать пожалованные земли. Кстати, ваше собственное руководство одобрило этот план и пообещало свое содействие в наборе российских добровольцев в будущую дружину. Зуб на японцев у многих ваших соотечественников довольно серьезный. Любое руководство ничего за просто так делать не будет», — проворчал Лудильщиков, осознавая, что его стремительно засасывает в какую-то большую и мутную авантюру, масштабы которой он со своей позиции сейчас даже плохо понимает. «Не переживайте, Китаю будет что предложить, со своей стороны. Если вы дадите добро на создание в бухте на вашей территории военно-морской базы, а от нас к вам в дружину запишется определенное количество демоноборцев, то создание дружины наследного Бо Поднебесной, владетеля Тайваня Ивана Федоровича Лудильщикова, будет только вопросом времени и трудолюбия дипломатов». Не выдержал Ваня. «Но для вас в этом тоже сплошные выгоды. За такое использование родовых земель принято очень хорошо платить, да еще и дополнительная безопасность вашим владением будет обеспечена», — продолжал Джакомо успокаивать нашего героя, рисуя перед его глазами воздушные замки и расписывая, сколько Иван заработает на шкурах целого табуна неубитых медведей. Тут в дверь негромко постучали и, получив приглашение войти, через порог переступил еще один Ванин итальянский знакомец — Джованни Константин Санте-Ривс. «Удалось ли вам выполнить принятую на себя миссию?» — с волнением вопросил у вновь прибывшего сеньор Джакомо после взаимного обмена приветствиями. «Да, вполне. Я обязательно расскажу обо всем позже. Но ведь спешил я сюда не за этим. Сейчас мне хотелось бы попросить о великой чести — стать одним из первых воинов в тайваньской армии Бо Ивана Лудильщикова». Ваня хмуро посматривал на итальянцев и размышлял. С одной стороны, все это очень дурно пахнет, а с другой, что собственно он теряет? На него и так охотятся японские убийцы, а тут вроде и делать ничего не нужно. Выступить только в роли свадебного генерала, и все, больше от него ничего не требуется. А вот получать, если все правильно разыграть, можно очень и очень много. «Сеньор Джакомо», — Лудильщиков перевел взгляд на старшего итальянца, — «я вас услышал, и даже предварительно даю свое согласие на использование своего имени во всей этой», — Ваня поводил кистью, как бы подбирая слова, — «авантюре. Но после таких фортелей за моей спиной, вы мне не просто должны, а очень обязаны». И Иван изобразил самый пронзительный взгляд, на который был способен. Итальянец на мгновение опешил, но что-то для себя решил и утвердительно кивнул. «Прекрасно вас понимаю, Иван Федорович. Если есть что-то, что я могу для вас сделать, только скажите. Как ни странно, вы действительно можете мне помочь, причем не откладывая. Я весь внимание. У меня есть проект с семейным детским домом. Хочу сам воспитать нужных мне людей. С подобранными же мной детьми возникла проблема. В церковных книгах о рождении подобранные мной сироты не значатся. А это не дело. Джакомо на мгновение задумался. Вы купили или отбили у работорговцев? Иван с самым многозначительным видом сохранил молчание. Достойное дело. Думаю, римская католическая церковь поможет вам в сием богоугодном деле. Ведь в Италии и иных осененных папским престолом государствах происходит так много землетрясений и иных бедствий, католик импровизировал на ходу. И, конечно, истинные христиане в своем милосердии готовы протянуть руку помощи сиротам, оставшимся без кормильцев. Я лично подготовлю метрические бумаги о европейском происхождении бедных детишек. Жду от вашей светлости подробные списки. В воскресенье Иван сам принимал гостей, точнее гостя. Очередная встреча с князем Никитой состоялась, во время которой они артефактами и рецептами обменивались. «Ну что, Вань, у тебя наметился прогресс в нашем небольшом гужевом проекте. Огарев, уже погорев один раз, в прямом и переносном смысле, теперь постоянно перестраховывался и даже вслух старался прямо ничего не говорить. Да, есть», — кивнул Иван, «но не думаю, что я смогу сильно улучшить заклинание энергетического щита, который привили вашим подопытным. Да и не требуется вам в этом помощь, если я правильно разобрался в документации. С каждым поколением данный навык у коней становится все лучше и лучше». «Есть такое», — кивнул Никита, «вот только нет у нас времени на длительную селекцию и закрепление усиленных свойств. Уже этим летом нужно результаты предоставить». «Ну, тогда предлагаю посмотреть на проблему с другой стороны». Иван поднялся с кресла и стал расхаживать по кабинету. «Во-первых, можно серьезно сократить небоевые потери, усовершенствовать пищеварение, усилить иммунитет, укрепить иные органы. Велись работы и в этом направлении. Будет здорово, конечно, если ты сможешь это сделать, но усиление одних систем приводит к повышенной нагрузке на другие, и так до бесконечности. Так что пока мы тут все сбалансируем, не один год пройдет. Хмм». Иван задумался, «А скажи мне, Никита, какая система испытывает самую большую нагрузку в организме современного боевого коня?» «Сердце», — без запинки ответил Огарев. «За многие годы селекции лошади стали куда сильнее, быстрее, выносливее и даже крупнее, да и с магией. Мы ведь не первые, кто выведением усиленных магией пород занимаемся, да и сами за основу непростых деревенских лошадок взяли. Но все эти улучшения ложатся тяжелой нагрузкой на сердце, которое просто не в состоянии обеспечить энергией организм в необходимом объеме. Для этого даже термин есть – проблема моториста. Когда сердце не справляется с нагрузкой на более совершенный и сложный организм улучшенных пород животных, быстрее изнашивается. Так в чем проблема, удивился Иван, я же могу сделать его раза в два больше и в 10 раз сильнее. Тут уже Огарев подскочил и стал расхаживать по комнате. Если у нас действительно получится, то вот это открывает великие перспективы. Мы же им и мозг развить сможем, а значит, эффективность использования заклинаний увеличится на порядок. Да и очки интеллекта прокачивать гораздо легче будет. Мы ведь раньше пытались сделать их умнее, но столкнулись с тем, что мозг забирал слишком много ресурсов. Так вроде много кто в столице своим питомцам просто интеллект зельями и ритуалами накручивает, удивился Ваня. Не то, не то, отмахнулся Огарев. Во-первых, это очень дорого, новый род войск ты так не создашь, а во-вторых, нагрузка-то на организм все равно возрастает. С домашней кошкой там или собакой это не очень заметно. Они все равно почти все время спят и очень мало двигаются. Но у боевого коня все иначе. Тут сразу видно, что мозг стал оттягивать на себя слишком много ресурсов и остальные показатели начали проседать. Можно, конечно, и физические характеристики подтянуть, но тогда животное получается воистину золотым, при том, что его реальная эффективность возрастает далеко не в той пропорции. Дальше у двух приятелей уже конструктивный разговор пошел. Никита вываливал Ивану все улучшения, которые уже пытались реализовать или планировали, если смогут получить в штат химеролога. Иван записывал и прикидывал, как все это в вырисовывающуюся машину смерти запихнуть. По всему выходило, что никак, но даже то, что уже можно было добавить, превращало новую породу из лошадей в совершенно новый, очень живучий и опасный вид. И все-таки не будем мы им слишком большой мозг делать, подумалось вдруг Ване, а то ему вдруг очень ярко привиделось, как кони седаков своих в карты друг другу проигрывают. Да и система на решение Ивана тут же отреагировала. Интуиция плюс один, Удача плюс один. А как, оказывается, иметь возможность сделать идиотский поступок и воздержаться от него, тоже может быть методом прокачки. Уровень 18. Очки опыта до следующего уровня. 7 320 987. 13 107 200. Класс. Целитель. Вторичный класс. Химеролог. Основные характеристики. Сила 38, ловкость 45, выносливость 133, интеллект 92, дух 76. Дополнительные характеристики. Удача 28, восприятие 19, харизма 13, меткость 19, скрытность 15, интуиция 9, музыкальный слух 8. Навыки. Открыть для просмотра. Мана 3800-3800. Магические конструкты. Открыть для просмотра. Сделать выбор. Магический навык, подходящий по классу конструкт 3 или 4 уровня из расширенного списка. 3. Выносливая либидо. Скорость набора опыта H16. Вы достигли просветления. Глава 18. Очень тебе советую, когда появится возможность, обзавестись штатным ритуалистом. Можешь даже кому-нибудь из доверенных лиц этот класс прикупить, хотя цены на его получение и кусаются, решил поразглагольствовать Никита. А зачем? Удивился Ваня. Я вроде до этого и сам прекрасно справлялся, соблюдая инструкции ритуала, да получая эффект. Эх, не встречал ты, друг, профессионального ритуалиста в действии. У проведенных нами ритуалов эффективность выше, бывает, что в разы, а расходы при поточной работе куда как меньше. Есть даже возможность получить дополнительные, неучтенные в изначальных расчетах усиления. Редкость, конечно, но случается. А уж про то, что ритуалист с классом, полученным естественным образом с каждым уровнем, может у системы новый ритуал запросить, и вообще говорить не стоит. Князь будто объяснял, с воодушевлением и даже гордостью, как-никак в роду у них регулярно такие специалисты появляются, да и в подчинении их, как Иван понял, немало. Так что если будет оказия нанять такого мага, долго не раздумывай. Дай ко мне, если что, обращаться можешь. В общем, наслушавшись, решил для себя лудильщиков, что следующим пробужденным ребенком ритуалист будет. У него там как раз девочка под номером 417 нужный класс имеет. И решил он заняться этим без промедления, для чего сразу, как проводил гостя, в лабораторию перенесся. Да только не срослось, ибо первое, что увидел Ваня, когда переместился, изрядно потрепанный Игорь, держащий за шкирку на вытянутой руке росомаху. Животное извивалось, рычало и скалилось, но некроконструкт не ослаблял железную хватку. Причем держал лишь одной рукой, так как вторая у него на теле отсутствовала, на полу лежала, имея вид пожеванный и разодранный. Вокруг этой драматической композиции сновала лисичка, неуверенно тявкая, а остальные дети стояли неподалеку, застыв в полнейшем недоумении. «И что здесь происходит?» Грозно нарушил Иван всеобщее молчание, когда все собравшиеся на него уставились. Пока обитатели лаборатории соображали, как бы охарактеризовать происходящее, из коридора вырулил, отряхивая на ходу руки, Савва, лис-оборотень, успокоил болезную, травку лечебную на бок положил. А дальше уже Игорь знает, что делать надобно, но по-хорошему нужно к создателю обращаться, что посложнений не возникло. Лис увидел Ивана и поклонился, приветствуя. «Сестринка ваша на лошадь напала, которую я вывел из стойла размяться, абсолютно спокойно, несмотря на нанесенные повреждения», начал рассказывать некроконструкт. «Она уже не впервые присматривается к животным, только раньше она присматривалась к ним из-за угла и убегала, как я ее окликал, а сегодня кинулась, бок лошади подрала». Иван перевел взгляд на Ксюшу, которая прикрыла глазки и глухо ворчала. Через секунду он ощутил, как к сознанию тянется заклинание ментальной связи. «Прости, Ваня», не удержалась. «Мне все тяжелее и тяжелее держать себя в руках, в лапах. Очень нервирует. Места мало, нас тут много. Раздражает. А еще и лошади. Так и ходит по моей территории». Иван в изумлении вскинул бровь. «Мда, вроде и присматривал за сестрой, время ей каждый день уделял, а все равно что-то не учил, и это мягко сказано. Создатель, считаю должным вас предупредить, что дух зверя в вашей сестре взывает к уважению и почтению». Дождавшись, пока лудильщиков перестанет обводить всех ошарашенными глазами и сосредоточиться на нем, лис продолжил. «Дух росомахи не исчез бесследно, когда это тело стало родным для Ксении. Он слился с вашей сестрой. Мы все прошли через это при новом рождении. Оборотень указал на себя и Таю. Но за Таисией я такого не замечал. Рассеянно пробормотал наш герой. Так при новом рождении она слилась с маленьким несмышленым лисенком, еще ничего толком не умеющим и не знающим. Она жизнь начала осваивать уже при вас и продолжила, когда в путешествие отправилась. А ваша сестра слилась с зверем могучим, волшебным, которому больше десятка лет от роду. Даже мы, кому вы даровали тела лисов и лисиц, со звериными инстинктами боремся. Но ведь мы взрослые, умудренные воины, шаманы, охотники и просто пожившие люди с сильной душой. Но иногда, когда чувствуем зов зверя, даже мы уходим в лес и отдаемся инстинктам. Ваша же сестра уже полторы недели сожительствует с воистину великим духом зверя. И этого зверя тяготит замкнутое пространство, он по натуре своей одиночка, бегущий по бескрайнему лесу. Лис подошел к успокоившейся Ксюше, которую Игорь осторожно отпустил на пол. Обычная росомаха в одиночку живет на охотничьих угодьях в десятки, а то и сотни километров. Ваша же сестра владеет телом поистине могучего зверя, которому для жизни нужно места даже больше, иначе она будет нервничать, накапливая напряжение и выплескивая его в приступах ярости. Ваня снова взглянул на сестренку, и та, уловив его взгляд, потупилась и отчетливо вздохнула. «А если так и дальше будет продолжаться», — продолжил Савва, — «то вся лаборатория запахом росомахи пропитается. Она уже здесь каждый третий угол пометила. Дух смерти не даст мне соврать». Ему в последнее время приходится убираться гораздо чаще. Игорь согласно закивал. Такого публичного обнародования ее постыдных деяний Ксюша не снесла, взрыкнув, взвизгнув, унеслась прочь. За ней следом устремилась Тая, успокаивать подругу, а через мгновение, поклонившись почтительно главе, ушмыгнула и Лилия. Ваня на такое поведение лишь головой покачал, да похвалил себя за решение поселить пока Савву в лаборатории и за детьми присматривать поставить. Все же ему гораздо спокойнее стало, когда в подземном комплексе был хотя бы один живой взрослый. «И что же нам делать с этой проблемой?» — вслух проворчал Лудильщиков. «Нет у меня сейчас возможности организовать сестрице охотничьи угодья для удовлетворения ее инстинктов, пока мы в Сарапуле школу развернем. Но, как я понимаю, да лето данный вопрос ждать не может. Нет, создатель, так долго ждать никак нельзя», — покачал головой оборотень. «Нужно хотя разок в ближайшие дни вывести девочку поохотиться в лес, а лучше предоставить ее возможность регулярно на природе бывать. Ну, разок вывести можно, а вот с регулярностью, думаю, будут проблемы». И тут голос подал Игорь. Он как раз подобрал свою руку и теперь озабоченно ее осматривал. Конечность явно продолжала его слушаться, сгибаясь-разгибаясь, но вот как ее вернуть на место, в этом вам может помочь 97-й, который пространственный маг. Сразу сориентировался наш герой, у него еще класс имеется, тоннельщик, помнится, но у него в деле вроде говорилось, что он показал плохие результаты в освоении профильной магии и еще ни одного классового навыка не осилил. «Все верно, господин», — кивнул некроконструкт. «Он не может, как вы, быстро перемещаться. Его лишь научили поддерживать и активировать тоннели проходы лаборатории, чтобы она не зависела от внешних специалистов. Не создавать, а именно активировать», — уточнил Лудильщиков. «И раз ты об этом заговорил, значит в лаборатории есть проходы, которые можно активировать, и я об этом не знаю. Вы как всегда правы, господин, но активировать их может не каждый. Только члены рода с соответствующими навыками могли их открывать». Иван поднял глаза и уставился в потолок. «Игорь, скажи мне, пожалуйста, в этом комплексе еще много того, о чем не говорилось в прочитанных мной документах и о чем ты мне еще не рассказывал?» «Да, господин», — произнес Игорь, продолжая осматривать отвалившуюся конечность, как будто сказанное им было само собой разумеющимся. «И ты можешь мне все подробно рассказать?» «Да, господин». «Да и угадаю, ты не рассказывал обо всем раньше, так как я не спрашивал?» «Да, господин». Иван снова уставился на потолок, но Игорь продолжил: «Вы были сосредоточены на изучении документов и механизма пробуждения детей, это было важно. Если что-то из того, что вам еще неизвестно о данном комплексе, станет актуально, я вас оповещу». «Фух», — выдохнул Лудильщиков, «ладно, это хоть что-то, давай тогда перейдем к актуальному. 97-й может открыть какой-то тоннель, который нам поможет». «Да, господин». Из этой лаборатории вело несколько проходов. Практически все были повреждены 15 лет назад, но один избежал такой печальной участи, По Игорю было видно, что тот близко к сердцу принимал порчу подотчетного имущества. Он заканчивался в болотах Карелии, где был расположен тренировочный полигон, на котором проходили масштабные испытания и физические тренировки. И где же начинается этот проход? Иван подошел в некроконструкту и, отняв у него оторванную конечность, попробовал прикрепить ее на место. Большое лечение, на удивление, или наоборот, но лечение не возымело на некроконструкта никакого эффекта. Заклинанию просто ни за что было зацепиться, так как в зоне, куда его направили, не было никого живого. А если так, Лудильщиков решил воспользоваться заклинанием из подкласса химерологии, и вот оно уже прекрасно зацепилось за конечность. Миг, и рука вместе повреждения потекла, словно воск, а потом под Ваниным контролем, стала прирастать назад. Только вот маны воздействия на мертвую плоть требовало столько, что можно было бы поставить на ноги человек 5 во время работы в госпитале. Попробуй теперь пошевелить рукой. Как слушается? Сигнал сбоит. Игорь стал сжимать и разжимать кисть на приращенной конечности. Пальцы подрагивали, но мере вывода из организма некроконструкта и народной энергии все возвращалось в норму. А нужный проход в Карелию начинается здесь. Игорь вытянул вторую руку и указал на стену, где располагался большой резной щит. Точнее, на стене щитов располагалось несколько, размером в 1,5 человеческих роста. Иван раньше думал, что это или украшение, или очередной элемент центральной машины. Тем временем Игорь подошел к стене и что-то нажал. Под металлом щелкнуло, после чего некроконструкт, ухватившись за узор на краю щита двери, отодвинул ее в сторону. Всем желающим открылся вид на пентаграмму с выгравированным множеством вписанных в нее элементов и символов, скрытую раньше от глаз. Слишком он загружен в последнее время, слишком распыляется, пытаясь объять необъятное, отчего постоянно что-то упускает. Иван невидящим взором уставился на незнакомые орнаменты. Его окружает множество людей, и не совсем людей, которые от него зависят, так почему он должен все один продумывать? Пусть и остальные внесут лепту в разработку планов, а потом подсобят в их осуществлении, а то он все больше теряется, не зная, за что ухватиться в первую очередь. С такими мыслями Иван решил, не откладывая, провести эдакий совет, на котором всех посвященных в его дела потерроризировать на тему дельных и полезных идей и предложений. Авось, так получится учесть гораздо больше всего, чем в одиночку. Столовая подземного комплекса. Вечер при магических светильниках. За столами собрались все, кто обитал или был посвящен в тайну этой лаборатории. За одним столиком разместились взрослые с примкнувшими к ним Тимуром и Мишей. За другим расположилась девчачья хвостатая банда. Престыженная Ксюша, озорная Тая и невозмутимая Лилия, которая сейчас выглядела странным животным. Волчица с человеческими пальцами на передних лапах. Просто Иван заказал сегодня на всех мороженого и решил раздать его сейчас, раз уж все в сборе. А девушка не умела еще пользоваться телекинезом так же хорошо, как ее приятельницы, зато прекрасно трансформировала свое тело. И вот, не отрываясь от хвостатого коллектива, она прекрасно орудовала ложкой передними лапами, тогда как-то я с Ксюшей для этого дела левитировали ложечки перед мордами, аккуратно набирая из вазочки подтаявшие лакомства. Итак, господа, Лудильщиков отодвинул от себя пустую розетку и сконцентрировался на делах. Давайте озвучим все текущие проблемы, идеи и потребности нашего коллектива, а также определимся с тем, кого и в каком количестве стоит пробуждать в дальнейшем. Первым дали выступить младшим. Тимур и Миша выдали длиннющий список деталей, а также запросили техническую литературу, которая была издана после их погружения в сон, в любом возможном количестве. Мы, конечно, получили определенные материалы от Родиона, но этого катастрофически не хватает. Вот с Родионом по этому поводу и общайтесь в дальнейшем, я даю вам полный карт-бланш на закупки любой литературы, а по деталям составьте список, ранжировав потребности, начиная с самых первостатейных. И тоже к Родиону. Он назначается ответственным за все техническое обеспечение. Дальше взял слово сам Родион. Достал подготовленную заранее папку и педантично стал зачитывать, чего и сколько нужно закупить для лаборатории, без учета списка от механиков, для проекта модификации лошадей, для его нужд с доспехом и далее, далее. Все по списку. Боже, он даже учел, что Ваня успел израсходовать на своих опыты по артефакторике и заказы Огарева, и что не мешало бы восполнить, он предоставил свои расчеты о возможных потребностях лаборатории после пробуждения первых 10, 20 или вообще всех детей. Родион посчитал примерное количество человекочасов, необходимых на организацию детского быта. Выходило прилично. По расчетам, даже если он с Игорем оставит все свои дела и сосредоточится только на заботе о детях, им все равно нужно будет подобрать 3-4 помощников. Если же не откладывать никаких проектов, обязанностей и дел, то при пробуждении всех ребят им потребуется дополнительно человек 10-11. Вы не учитываете, что наши воспитанники непростые. В голосе некроконструкта прорезались нотки гордости. Они даже не обычные люди. Они дисциплинированы, умны, преданы и прекрасно умеют действовать сообща. Так что они могут наладить свой быт самостоятельно. Им всего лишь нужно выдать для этого соответствующие инструкции. На выступление Игоря Миша и Тимур активно закивали, выпитив грудь. Мол, да, именно так. Они все могут и на все готовы ради главы. Вот только я на такое пойти не готов, проворчал про себя Ваня. Он почти 2 недели общался с этими ребятами и все больше осознавал, что с точки зрения обычного человека с ними далеко не все в порядке. Слишком уж они зациклены на преданности и верности главе. И проблема не в самой преданности, а в том, что они не мыслят делать то, что не направлено на Ванину пользу. Они даже саму концепцию действий, направленных на себя лично, не воспринимают. Буквально каждый шаг, каждую свою мысль ребята оценивают с позиции, может ли это принести пользу их главе и как эту пользу увеличить. Лудильщиков, чего уж кривить душой, был не против верных последователей, но всему есть предел. Каждый раз, находясь рядом с ребятами, он буквально купался в море бесконечного обожания, любви и фанатичного почитания. Это подкупало и пугало одновременно. Иван волей-неволей проникся к ребятам взаимной симпатией. Ведь нельзя не реагировать на такие чистые, рафинированные чувства, пусть даже и возникшие в результате весьма своеобразных обстоятельств. Так что теперь наш герой искренне переживал за этих малышей и их благополучие. Поэтому он хотел, чтобы дети занимались чем-то еще, кроме максимально эффективной службы господину, чтобы помимо служения и бесконечных тренировок они уделяли время и своим потребностям. Правда, доносить это нужно, как выяснилось, крайне осторожно. Первый подобный разговор с Лилией спровоцировал у девочки уныние и панику на почве того, что главе она и ее служение не нужны. А пока Иван решил во что бы то ни стало подарить им хоть маленький кусочек беззаботного детства и ввести в распорядок дня отдых и время на детские шалости. Поэтому он был категорически против идеи предоставить этим ребятам полностью организовывать себе быт. Они наорганизовывают. Да, он был уверен, что они справятся, вот только заделают это в своей манере. И даже самые отбитые солдафоны, взглянув на их распорядок дня, скажут, что режим нужно ослаблять. А самые ярые фанатики, посмотрев на них, усомнятся в стойкости и силе собственных убеждений, поэтому никакой самоорганизации. Вот только и новых людей до появления у Ивана нужных документов привлекать нельзя. В настоящее время никого нового искать не будем. Пробудим столько детей, сколько сможем обеспечить всем необходимым собственными силами. А тебя, Савва, я попрошу к лету организовать переезд десятка лисов в Сарапул, чтобы вы помогли за детьми в будущей школе присмотреть. Все организую, склонил голову оборотень. Тогда следующий вопрос. Кому-нибудь нужны помощники из еще спящих ребят? Может, чьи-то классы будут нам полезны? Тут уже первым высказался Игорь. Если вы планируете всерьез заняться лошадьми, то нам нужен 97-й. То, что я вывожу коней раз в день пройтись по коридорам лаборатории для их разминки, не решает проблему того, что они тут постоянно находятся. Такая застойная жизнь неизбежно скажется на них в будущем. Лудильщиков кивнул на это, соглашаясь. И нам очень желательно разбудить 104-го. Он, маг природы с подклассом, говорящий со зверями. Лучшего при работе с животными не найти. Хорошо, маг пространства и маг природы. Что еще? Еще, подал голос Родион, я хотел предложить пробудить всех артефакторов. Их у нас 3, и алхимика. У нас скопилось большое количество рецептов зелий, которые мы не в состоянии изготовить из-за нехватки времени или квалификации, а вам не помешали бы помощники в изготовлении артефактов, как и мне с ребятами, слуга кивнул на Михаила с Тимуром, в ряде вопросов не помешала бы поддержка артефакторов. Вот еще один момент, который буквально прошел мимо него, Родион довольно быстро втянул в свои инженерные расчеты и проекты сначала Тимура, а потом и Мишу. Ваня до последнего не обращал на это внимания, хотя регулярно переносил подчиненного в лабораторию и из нее. Иван вздохнул. Что-то от всех этих открытий Лудильщикову стало казаться, что обратной стороной его умения чувствовать эмоции окружающей стала полнейшая его близорукость в прочих бытовых моментах. Так, 2, 4, да плюс девочка-ритуалистка, итого 7 человек. У кого-нибудь еще есть предложение, возражение или идеи? Тут из-за соседнего стола затявкала Тая, а Ксюша потянулась к Ване ментальной связью. «Братик, а ты нам елочку на Рождество поставишь?» Иван от этого замечания замерой силой хлопнул себя по лбу. «Буквально 2 дня до Рождества, а к нему еще ничего и не готово. Прошу прощения, что вклиниваюсь со своей рекламой между историей, несомненно, всем интересной статистикой главного героя. Пусть особых изменений с прошлой главы там и не произошло, но все же, с завтрашнего дня вновь начинается выкладка книжки «Летучий замок». Книжка будет полностью бесплатной. Проды планируются частыми. Хочу закончить произведение еще до Нового года, а в идеале вообще за неделю. Если кто еще не ознакомился, в той книжке действия тоже разворачиваются в царской России. Загляните, полюбопытствуйте. Уровень 18. Очки опыта до следующего уровня. 7 910 687. 13 107 200. Класс. Целитель. Вторичный класс. Химеролог. Основные характеристики. Сила 38. Ловкость 45. Выносливость 133. Интеллект 95. Дух 76. Дополнительные характеристики. Удача 28. Восприятие 19. Харизма 13. Меткость 19. Скрытность 15, интуиция 9, музыкальный слух 8, навыки, открыть для просмотра, мана 3800, магические конструкты, открыть для просмотра, сделать выбор, магический навык, подходящий по классу конструкт 3 или 4 уровня из расширенного списка, 3, выносливая либидо, скорость набора опыта H16, вы достигли просветления, глава 19, Рождество, светлый семейный праздник. При упоминании этого слова Ивану, как, наверное, и большинству других подданных Великой Империи вспоминается совместный праздничный выход в церковь, где радостные люди в приподнятом настроении слушали проповедь такого же улыбчивого в этот день священника, а потом семейные посиделки, народные гуляния, коледование. Иван прикрыл глаза и представил, как они всей честной компанией гулять коледовать отправятся, а получалось неоднозначно. В церковь Ивану пришлось только с Родионом да прислугой домашней. Игорь, кстати, перед Ваниным отбытием обратился к нему и попросил пару свечек за здравие поставить. Отправились с утра, да, не просто в церковь, а в целый собор, где облаченные в рясы священнослужители из обычной проповеди целый спектакль, называемый торжественным богослужением, умудрились разыграть. Красиво вроде, куда там батюшки в Сарапуле, а вот душевности такой не чувствуется. А может, это у Ивана настроение такое было от того, что Ксюшку с Таей и 10 ребятишками из колб пришлось в тайной лаборатории оставить. Именно 10, вчера полдня с реанимационной командой пришлось попотеть. Сразу 7 человек пробудили. Проблем в этот раз не было. Работа совместная, почти привычная. Каждый за свою операцию отвечает, все знают, чего стоит ожидать в итоге. И, конечно, теперь у них есть Миша. Его контроль машинных процессов, даже самых незначительных, давал Лудильщикову чувство поддержки и опоры. И теперь их маленький, но дружный подпольный коллектив, все же не стоит забывать, что располагались они аккурат под Федоровской клиникой, пополнился 5 мальчиками и 2 девочками. Иван зажег еще одну свечу и по сторонам гляделся. Да, Ксюху Стаи на службу рождественскую никак не взять, хоть сестрица и провожала его в чувствах расстроенных. Для нее, в отличие от Вани, без похода в церковь и праздник какой-то ненастоящий, но понимает, что зверюшек в храм не пускают. А вот пробужденных деток к жизни публичной приучить надобно, но чуток опосля, так как показывать их до получения всех нужных документов определенно не стоит. Скажете, кому какое дело до детей, и будете глубоко неправы. До окружения графа всегда кому-то найдется дело, чай не Ванька из Слободки, а у попов, в первую очередь, очень серьезная организация, православная церковь на Руси, именно она ведет учет и контроль своих прихожан, так что, да, детей не взял, хоть и на сердце скребло, все ж праздник, а вот Савва на торжественную службу сам не пошел, есть у лисов оборотни взгляды языческие да шаманские, заявил, что за детками присматривать останется. Со вчерашнего дня у них идет активная подготовка к празднованию Рождества, и дети, включая Ксюшу и Таю, с энтузиазмом в этом действии участвуют. Причем в порядок приводится не только лаборатория. Оборудовали и карельский тренировочный лагерь, проход в который уже вчера вечером открыт был. Место, спрятанное в заснеженных лесах и болотах, оказалось весьма живописным, но уж больно обветшалым. Иван наблюдал с большим интересом, как при виде открытой арки дети в линию один за другим выстроились. Игорь во главе стал и на Лудильщикова глядит выжидающе. «Разрешите, господин?» Ваня посмотрел на ребячьи мордочки. Показалось ли ему, что невозмутимые выражения у некоторых легкой надеждой сменяются? Притопнул валенками и сделал приглашающий жест, и вереница в тулупчиках вслед за некроконструктом шагнула в снег. Обгоняя их на волю, вырвались Росомаха и Лисичка. Лилия шла с ребятами, по всей видимости, при походах в тренажерный лагерь своя дисциплина существовала. У арки остались стоять Петр, ожидая приказа закрыть проход или продолжить поддерживать, и Миша. Ему от машины далеко не отойти было. «Ничего, ребята». Иван потрепал мальчишек по вихрастым макушкам. «И с вами что-нибудь придумаем. Мы тут постоим, компанией». Это Савва решил пока побыть с оставшимися. Ветер чуть не сбил Ваню с ног, когда он преодолел портал и на простор вышел. Осмотрелся. Позади квадратный каменный монолит с аркой, через которую прекрасно виден центральный зал. Первые строения начинались в шагах 20, вокруг них деловито сновал Игорь с ребятами. Ксюша с Таей носились по снегу, перетявкиваясь и ловя снежинки открытыми пастями, только зубы щелкали. Вдали за снежной завесой угадывался массив леса, но в первый раз девочки туда не совались, Иван запретил строго-настрого. Практически все строение за 15 лет без присмотра пришли в негодность. Стены перекосило, крыши поваливались. Дети ринулись проверять то, что осталось от полосы препятствий, все осматривали с интересом. Для них же все эти дома и сооружения совсем недавно выглядели вполне цивильно и использовались по назначению. А сейчас казарма, в которой они ночевали, смотрела на них черными прищурившимися провалами вместо окон. Но, как оказалось, нет такого снега, который устоит под лопатой в руках некроконструкта, а также нет таких ресурсов, которые не смог бы эффективно использовать мертвый завхоз. Через 2 часа с всеобщей посильной помощью полигон был приведен в относительный порядок, и даже одна из избушек была признана Игорем ремонтопригодной и первичному осмотру подвергнута. После церкви Лудильщиков отправил Родиона по лавкам да магазинчикам, где тот накануне заказал рождественские и новогодние украшения да подарки, а сам на кухню своего особняка перенесся. Там у Евдокии свое поручение было – приготовить все, чтобы пельмени лепить. Убедившись, что ко времени готово будет, шагнул в лабораторию тайную, где вовсю шли последние приготовления. В центральной зале устанавливалась свежесрубленная ель, на которую Ксюша вместе с остальной ребятней сразу стала развешивать принесенные Родионом украшения. Шутка ли, настоящие стеклянные игрушки, как в лучших домах империи. Они сразу захватили внимание девчонки, и она, комично перебирая косолапыми лапами, принялась развешивать эту сверкающую праздничную красоту. Во всей лаборатории витала праздничная суета. Арсений, паренек с даром к магии природы, о чем-то активно разговаривал с лошадьми, которых вел к стойлам. Судя по до сих пор налипшему снегу, они только что вернулись с прогулки. Женская часть сообщества занималась украшательством, и елки, и всего, до чего только можно было добраться. А парни во главе Игорем и Саввой занимались самой трудоемкой частью подготовки, таскали мебель, драили полы и стены. Когда с основными подготовительными этапами было покончено, Иван скомандовал перерыв и объявил начало ритуала по лепке пельменей, для чего с кухни вернулся нагруженный. Прямо тут в подземелье, в центральном зале, за расставленными по случаю праздника столами расположились все, включая Игоря. Тот порывался увильнуть, помахивая списком еще невыполненных и незавершенных дел, делишек и мелких хозяйственных пунктиков, но вынужден был прямого приказа хозяина послушаться. В конце концов, он теперь тоже член команды и должен также участвовать в совместных мероприятиях. Вот, смотрите, начал учить Ваня девчонок и мальчишек, а также Родиона с Игорем и Саввой. Берем вот такой кусочек теста, раскатываем его скалкой, затем укладываем в центр кружочка кусочек фарша, заворачиваем. Пельмень готов. Вот так, спустя несколько проб и ошибок, Лилия, тоже попробовавшая себя в роли рождественской стрепухи, первая явила миру правильный пельмень. Молодец. подбодрил Иван девочку, заворачивая, в свою очередь, еще один пельмень. Китайцы уверяют, что совместная лепка и последующее поедание пельменей приносит в следующий год в дом счастье. Ритуал такой праздничный, полезный и вкусный. Господин, заинтересовался сказанным Игорь, сосредоточенно и размеренно складывающий один пельмень за другим, словно и не человек вовсе, а какая-то машина по изготовлению эталонной продукции. А ну да, точно, а таким как я, такой ритуал тоже помочь может, всем помогает, Игорь. Китайцы вообще, древняя нация, много всего такого знают. Детки из колбы лепили свои пельмени сосредоточенно, словно важное занятие выполняли. Хотя для них ведь так и было, верховное существо дало указ, и они в едином порыве принялись его осуществлять. Ну хоть удовольствие от процесса получают, друг с дружкой весело переговариваются, и то хлеб. Ксюша же сидела за отельным столиком и старательно, не используя магию, а только собственные передние лапы старалась своять мучное лакомство, вот только, пока выходило не очень, отчего сестренка все больше раздраженно сопела и фыркала. Та я, понаблюдав за подружкой, убежала на минутку в свою комнату, вернувшись в припрыжку уже девочкой, наряженной в веселый сарафанчик, слепила наскоро пяток кривобоких пельменей, после чего объявила: «Я и за Ксюшку, парочку пельменей сделала, пусть у нее счастье в следующем году наступит тоже». Пример оказался заразителен. Следом за Таей, на досочку, присыпанную мукой, куда-то отложила два самых больших пельменя, пельмешки для Ксюшки стали складывать и остальные дети. Ну, а следом, чтобы поддержать это начинание, и взрослые своих добавили. А потом все оделись, собрали пельмешки самолепные, чтоб на мороз выставить, да пошли гулять на свое вновь обретенное место. От арки далеко не отходили, все же Миша от машинерии оторваться не мог, поэтому гуляния до игры проводили на небольшом пятачке. Петр, маг пространства, проход постоянно открытым поддерживал. Выяснилось, что если арка не используется и уже открыта, то сил на ее поддержание совсем немного тратится. А потом развели костер, все расселись, и Иван принялся детворе рождественские истории рассказывать, что сам в детстве слышал. Оказывается, занятые всю жизнь тяжелыми тренировками, они ничего такого и близко не слыхали. А потом к его рассказам подключился Игорь. Правда, у него получались истории все больше страшненькие, с упырями, оборотнями и злыми колдунами, но в сложившейся атмосфере ожидания чудо-страшилки тоже на ура пошли. Бояться в большой дружной компании оказалось так интересно. Правда, и тут свои накладки случались. Лилия, увидев, как-то я, вернувшая уже себе звериный облик, испуганно поджимает ушки, утешить ее постаралась. «Не бойся, мы, оборотни, не такие уж и страшные», а близнецы техномаги ее в один голос поддержали. «Да, наш глава намного страшнее, его даже баба-яга испугается, не то, что оборотень». А Иван вдруг припомнил где-то услышанное: «Если вы вообще никого вокруг не боитесь, значит, вы и есть самый страшный». Одна только Ксюшка молчала, никак на страшные истории не реагировала. Ее больше лес интересовал, куда она и юркнула. Ваня было хотел за ней пойти, присмотреть, но Савва его отговорил. Пусть девочка всласть по лесу побегает, позволит духу зверя наружу выйти. Через часа два Ксюша с добычей вернулась. Молодой кабанчик в зубах и два разъяренных магических вепря на хвосте, уровня 13-го, если не выше. Хорошо отпраздновали, душевно, повеселились, подурачились, вкусно покушали, никуда не торопясь и ни на кого не оглядывались. В общем, делали именно то, что Ване так необходимо было. А через несколько дней, в канун Нового года, у графа Ивана Лудильщикова было запланировано одно важное светское мероприятие – Зимний дворец. Именно он значился конечным пунктом прибытия в именном приглашении, пришедшем к Лудильщикову из императорской канцелярии. Когда Едвига услыхала о приглашении на императорский бал, в котором дополнительно было указано возможность с собой одного спутника пригласить, она хлопала в ладоши и визжала, как маленькая девочка. В столь сильный восторг привела ее эта возможность побыть на главном светском рауте этого года. Разумеется, сразу проблемы с платьем и аксессуарами возникли. Вознамерилась своего сердечного друга вместе с собой по портным, да ювелирам тащить в качестве главного ценителя. Но на этот раз Иван тверд, как скала, остался. Раскошелиться – это пожалуйста. А вот от посещения кутюрье питерских – увольте. Отговорился и тем, что дела важные, которые на конец года скопились, нельзя дальше откладывать. А с его нарядом много проще, Он же теперь человек государев, да в чине немалом. Так что обойдется спокойно парадным мундиром своего ведомства, который ему еще месяц назад в министерстве построили. И вот 31 декабря, утром с неба повалил пушистый снег, одним своим видом создавая ощущение надвигающегося зимнего праздника. Сразу после завтрака все, включая даже Родиона, который последние несколько дней из-за каникул в университете и праздников много времени проводил с детьми, отправились на полигон. Игорь там утоптал за последние дни лабиринт, дорожек для выгула лошадей, а теперь активно тропил лыжную колею. Он насыпал и водой залил здоровую горку, совсем как на больших площадях для народных гуляний ставит. Все же некроконструкт, способный работать без сна и отдыха, это страшная сила, бешеной работоспособностью и эффективностью обладающая. Иван с умилением наблюдал, как начинают раскрываться его стойкие оловянные солдатики, а на суровых лицах, нет-нет, да появляются первые, робкие улыбки, получаемые ими не от успешно выполненного задания, а от лихого спуска с горки или игры в салки в снегу. В общем, вся эта взбудораженная гурьба во главе с Ксюшей и Таей бесилась и куролесила все утро и только потом вернулась в подземный комплекс. А там праздничный обед. Евдокия расстаралась, уже не удивляясь, куда ж еды-то столько. Ваня как-то сказал, что для сирот, и все вопросы сразу отпали. Друзья мои дорогие, к сожалению, сам Новый год я с вами встретить не смогу, на бал к императору приглашен, поэтому давайте будем праздновать прямо сейчас. С Новым годом вас, с новым счастьем. Пусть в году наступающем сбудутся все наши с вами мечты. Нам очень много сделать в нем предстоит. Очень теплая, семейная атмосфера праздника получилась. А уж как дети подарком радовались. Ксюшка принялась прыгать от восторга, что свои собственные очки артефактора получила, пришлось к китайцам обращаться. В Петербурге даже близко ничего похожего не нашлось, а у самого на такую филигранную работу опыта и времени пока не хватало. Пареньки вместе собрались и из-за изучения подарков своих целый консилиум устроили. А в эмоциях, интересы как всегда фанатичный восторг, высшее существо личный подарок каждому преподнесло. Возрадуемся же, эх, только Лилия, получив куклу-голема, умеющую двигать руками и ногами, произносить несколько фраз и открывать рот на поднесенную к нему ложку, все тем же оловянным солдатиком осталась с застывшей на лице вежливой улыбкой. В эмоциях просквозила готовность следовать приказам главы плюс легкое недоумение. Что ж, пусть девчонки разъяснят ей значение подарка, они-то точно куклой заинтересовались, так бы и не уходил никуда, но часы, стоящие на полу залы, пробили 6 раз. Пора в темпе снаряжаться и двигать к Едвиге. Поди уже с этой подготовкой все нервы себе и окружающим вымотала. Нервов досталось и на долю Ивана, но все же за 10 минут до назначенного времени нарядная пара пунктуально входила в вестибюль Зимнего дворца. Благо, что с Иваном застрять на подъездах даже в метели они никак не могли. Ливрейный слуга с застывшей на лице улыбкой проводил их до большого, нет, просто, огромного зала, ярко освещенного светом тысяч магических светильников. Прямо как в театре, рассаживаясь по креслам, практически вся элита империи собралась, самые именитые и те, кто в этом году больше всех пользы отчизне принес. Причем, как заметил Иван, располагались по четким правилам. Военные и чиновники строго своими сообществами, по родам войск и министерствам, по иерархии и прочим различиям. Промышленники и купцы, по своим правилам располагались, возможно, по весу кошельков, тут точно не скажешь. У них же на погонах и знаках отличия все не отражается. Хотя забавно было бы. Заработал первый миллион, золотую монетку тебе на грудь, положил в банк второй, крепишь следующую.